Глава 14. Когда Эдди пришел домой после школы, мама сидела за кухонным столом и перепечатывала в ноутбук что-то с лежащей рядом тетради. Она так погрузилась в это занятие, что даже головы не подняла на приветствие Эдди, а от его хлопка по плечу едва не свалилась со стула. «Эдгар!» — вскрикнула она, наконец обратив на него внимание. «Ты меня напугал!» Глубоко вздохнув, она перевернула тетрадь исписанной страницей вниз и закрыла крышку ноутбука. «Прости, я сейчас на очень страшном эпизоде моей истории. Сидела тут одна и напугала сама себя так, что от каждого звука вздрагиваю». «Звучит многообещающе», — заметил Эдди, беря со стола яблоко. «Когда дашь почитать?» «Думаю, я закончу через пару дней», — мама рассеянно постучала ногтями по столешнице. «Я видела объявление о выступлении любителей в субботу в книжном. Загадочная рукопись. Так, кажется, он называется». «Это магазин мамы Харриса», — уточнил Эдди. «Да, я знаю. Я думаю прочитать там главу, может, две. Придешь послушать? Думаю, тебе понравится». «Конечно», — кивнул Эдди и откусил от яблока. «Харрис тоже наверняка оценит». После секундного колебания она кашлянула. «Перейдем к теме посерьезнее. Мне сегодня звонили из школы». «Да?» — Эдди навесил на лицо невинную улыбку. «Насчет чего?» «Сказали, что ты прогулял историю и английский. Это правда?» Эдди прислонился к кухонному шкафу рядом с раковиной и кивнул. «Я думала, ты любишь эти предметы», — сказала мама. «В чем дело?» Что он мог на это ответить? «Все хорошо, мам. Просто Натаниэль Олмстед верил, будто бы открыл какие-то врата. И теперь Гейтсвит по непонятной причине наводнили чудовище». «Эдгар», — начала мама, — «я очень рада, что ты завел друзей. Но если они втягивают тебя...» Она недолго помолчала и тряхнула головой. «В общем, я надеюсь, что в следующий раз ты хорошенько подумаешь». «Этого больше не повторится», — прошептал он. «Не сомневаюсь», — подытожила мама, открывая крышку ноутбука. «Никакого телевизора до конца недели». «Хорошо», — притворно огорчился Эдди. Перекусив, он поднялся к себе и, плотно закрыв дверь спальни, разложил на кровати загадочную рукопись «Желание женщины в черном». «Мэггин ключ» и листы с расшифрованными отрывками. Затем включил ночник, сел, подложив под спину подушки, и открыл тетрадь. На секунду перед глазами встал образ лица на столе, но затем взгляд Эдди упал на строчки, написанные рукой Мэгги, и он заставил себя выбросить из головы все лишнее. Я достал кошелек, но старуха замотала головой, не принимая денег. Сказав что-то на своем языке, она развернулась и скрылась в темном дверном проеме, оставив меня в одиночестве посреди переулка. Закусив кончик ручки, Эдди несколько раз перечитал написанное, затем открыл загадочную рукопись на том месте, где их прервал мистер Лайонс. Что будет дальше? Узнает ли он, наконец, судьбу Натаниэля Олмстеда? Или эта история тоже внезапно оборвется, как роман про женщину в черном? Наконец, Эдди приступил к переводу. Брал абзац, переписывал, заменяя каждую букву и перечитывал, только когда набиралось достаточно текста. Так было легче для понимания. Натаниэль Олмстед показал полученный от старой румынки кулон другу, и тот был потрясен. Будучи специалистом по антиквариату, он заверил его, что кулон не румынского происхождения и совершенно точно никак не связан с вампирами, и показал Натаниэлю статью из учебника истории, в которой описывалась легенда о некоем ключе, закрывавшем когда-то врата Эдема. «Хочешь сказать, это тот самый ключ?» — изумленно спросил я друга. «У меня в руках ключ от врат Эдема». «Фальшивка, разумеется», — со смехом ответил он. «Подделка. Выглядит очень похоже, судя по известным мне описаниям из древних текстов. Забавный сувенир». В то время я еще не знал, во что верить. Согласно статье, что дал мне почитать друг, ученые внимательно изучали истории, придуманные людьми разных временных эпох, с целью понять, как те жили. Мне показалось это разумным. Миф об Эдемском саде, теория Большого Взрыва, все сказки, что рассказывают нам родители перед сном, все это служит пищей для формирования нашего личного мира. И именно в этом заключается труд писателя – создавать миры, придумывать мифы. Наконец, я нашел тему, захватившую мое воображение. Этот ключ так меня заинтриговал, что я погрузился с головой в изучение связанной с ним легенды. И однажды наткнулся на подробную статью о настоящем ключе в книге под названием «Миф о каменных детях». На этом месте Эдди ахнул. «Миф о каменных детях?» На ум немедленно пришла статуя в безымянном лесу. Она тоже подходила под определение «каменного дитя». Но имела ли она какое-то отношение к путешествию Натаниэля по Европе? Как бы то ни было, наконец-то он узнает что-то, что прольет свет на происходящее. Эдди глянул в окно. Небо быстро темнело. Листва почти вся успела облететь, и темно-синий фон рассекали голые ветки, похожие на костлявые руки, вылезшие из земли. Облизнув пересохшие губы, Эдди вернулся к шифру. В целом миф о каменных детях повторял многие знакомые Натаниэлю иудаистские и христианские верования, но было в нем и несколько существенных отличий. Согласно найденному им научному труду, люди верили, что Бог сотворил мир за 7 дней. По завершении его труда возникло место, названное Эдемом, огромный сад, окруженный высокой стеной, что защищало рай от пока еще не сформированных темных пространств. По бокам богато украшенного входа стояли 2 статуи – каменные дети, мальчик и девочка. Их пьедесталы были декорированы символами и изображениями существ, которым был закрыт вход в рай. Каждый ребенок держал в руках большую книгу с пустыми страницами, на обложках которых были вырезаны 2 буквы еврейского алфавита – «Йод» на одной и «Хет» на другой. Вместе они образовывали слово «Хай», что можно было вольно перевести как «жизнь». «Мэгги была права», — вслух сказал Эдди. И лишь затем до него в полной мере дошло, что именно он сейчас прочитал. «Каменное дитя», держащее большую книгу с пустыми страницами, с вырезанной на обложке буквой еврейского алфавита «Хет». Получалось, вместе буквы означали нечто вроде «жизнь внутри этих стен». Но если «жизнь» была внутри... Что Бог оставил за пределами сада? А вдруг загадочная рукопись подтвердит его подозрение? Эдди продолжил. Врата, у которых стояли каменные дети, защищал архангел, исполняющий роль гласа Божьего. Ему было доверено хранить ключ от сада. Когда какому-то существу запрещалось входить в Эдем, архангел ключом высекал на пьедесталах его образ, как свидетельство его порочности. Символы на каменных вратах служили напоминанием о существах, обреченных на изгнание. Эдди оторвался от перевода. Во рту пересохло, голова гудела. Отложив книгу, он встал с кровати. Нужно было позвонить Харрису и обо всем рассказать. Статуя в лесу. Наверняка эта девочка — одна из тех каменных детей. Это казалось невероятным, как и, собственно, все случившееся с ним за последний месяц. Посторонний человек посчитал бы все эти тайны, шифры и особенно чудовищ не более чем выдумкой, достойной романов Олмстеда. Но Эдди знал, что все это было по-настоящему. Не справившись с любопытством, он вернулся к чтению. В саду Бог создал первого мужчину и женщину. Большинство считали их Адамом и Евой. Но, согласно мифу о каменных детях, первой женщиной была не Ева. Перед тем, как на свет появилась Ева, у Адама была жена, Лилит. В отличие от Евы, Лилит не была создана из его ребра, и ее сотворили как равную ему. Они прожили в саду какое-то время, и, как у всех замужних пар, между ними, бывало, возникали разногласия. Однажды они так сильно повздорили, что Бог явился узнать, в чем дело. Адам в пылу гнева заявил, что Лилит поступила плохо по отношению к нему и должна быть наказана. Бог поверил ему. И изгнал Лилит, отправив ее в далекие дали, куда даже не достигал света Эдема. Компанию Лилит в ее новом доме составляли изгнанные, самые ужасные и жестокие существа мира. Лилит родила от них детей, известных как Лилимы, которые тоже не были допущены в сад. Согласно найденной Натаниэлем легенде, после злополучного случая со змеем и деревом, познания добра и зла, Бог разнес стены Эдема на 1000 мелких осколков и разбросал их по всей земле. Они ослабили структуру нашего мироздания. В каких-то местах она так утончилась, что люди могли сквозь нее узреть соседствующие с нами темные вселенные. Путешествуя в подобные места в поисках вдохновения, ответов или чтобы вознести молитву, люди пришли к пониманию их сакральности. Но также осознали, насколько они опасны. Потому что, когда заглядываешь в другие миры, никогда не знаешь, кто посмотрит на тебя в ответ. Если верить мифу о каменных детях, дети Лилиту стали жить во мраке. Кого-то из них манил свет нашего мира, другие просто мечтали его уничтожить. Лилимам надоело просто подсматривать, им хотелось большего, им нужна была дверь. В своих изысканиях Натаниэль наткнулся на информацию об ученом, жившем несколько столетий назад, будто бы тот нашел загадочный инструмент, являвшийся, по его собственным утверждениям, тем самым ключом Архангела. Этот инструмент описывался как заостренный серебряный кулон на цепочке. Ученый пришел к выводу, что ключ может привести своего обладателя к местам падения обломков стены Дема, и что при правильном использовании им можно проткнуть дыру в материи между мирами. Ночник на тумбочке мигнул и потускнел. Эдди с криком выронил ручку. «Какого?» — пробормотал он, торопливо отползая на середину кровати на случай, если вдруг окажется в полной темноте. Несколько секунд он пристально смотрел на лампу, но ее свет ярче не стал. В голове мелькнуло, что этому может быть рациональное объяснение. Скачок в напряжении, например. Но после всех жутких событий последних дней Эдди не мог исключить вероятности чего-то не столь обыденного. И от этой мысли ему стало не по себе. Он представил, как из-за края кровати высовывается когтистая рука и подцепляет плед. «Прекрати!» — прошипел Эдди и шлепнул себя ладонью по лбу. «Мам!» Позвал он в сторону закрытой двери. Выждав пару секунд, он попытался снова. «Пап!» Но услышал лишь тихое поскрипывание стены, крыши, под дующим из долины ветром. «Куда они делись?» — подумал Эдди и посмотрел на часы. На экране мигали цифры 12:00, что тоже указывало на скачок в напряжении. Эдди так увлекся расшифровкой, что даже предположить не мог, который сейчас час. Он отодвинул штору и выглянул наружу. Многие дома Гейтсвида пустовали, но даже в тех, что еще были жилыми, горели немногие окна. Должно быть, уже поздно. Он уже хотел задвинуть назад штору, когда заметил нечто странное в самом центре города. Началось все с того, что все фонари в парке погасли. Следом потухла вся Мейн-стрит. С каждой секундой круг темноты расширялся, вбирая в себя все новые улицы и дома между ними. Эдди никогда не видел ничего подобного. Обычно, при отключении электричества, все источники света гаснут одновременно. Но темнота под холмом распространялась постепенно, как болезнь. Лампочка в ночнике почти совсем перестала светить, и Эдди застонал. Не в силах больше усидеть на месте, он прыгнул в середину комнаты, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от сгустившегося под кроватью мрака, и бросился к двери. За ней его ждала непроглядная тьма коридора. Эдди притормозил и обернулся. Та когтистая рука все еще могла поджидать его под кроватью, но темный коридор тоже внушал серьезные опасения. Пока он так стоял на пороге, прикидывая, заглянуть или нет под кровать, ночник окончательно погас. Тьма накрыла дом мокрым пледом. У Эдди перехватило в горле, но он заставил себя позвать родителей. И снова они его не услышали. А что, если их вообще не было дома? Но куда они могли уйти в столь поздний час? У Эдди начался приступ клаустрофобии. Он едва мог различить очертания коридора. Наконец он шагнул вперед, держась за холодную стеклянную ручку, и захлопнул дверь. Поводя рукой по стене, он нащупал выключатель и щелкнул кнопкой, но безрезультатно. Эдди сделал глубокий, успокаивающий вдох и, глядя прямо перед собой, направился в сторону родительской спальни. Окутавшая дом тишина пугала его до умопомрачения, но в то же время он не мог не радоваться, что не слышит рычания, шепота или скрежета, обычного для подобных моментов звукового сопровождения в романах Натаниэля Олмстеда. Эдди постучал в дверь спальни и сразу ее открыл, не дожидаясь ответа. «Эй!» — позвал он, заходя внутрь. Услышав шорох одеяла, он с облегчением выдохнул и свернул к маминой стороне кровати. «Я не заметил, что уже так поздно», — тихо сказал Эдди, протягивая к маме руку. Конечно, она не рассердилась. Ему было не впервой будить ее из-за кошмаров. Но странно, она не проснулась от прикосновения, даже когда он потряс ее за плечо. «Мам!» Наконец она застонала и пробормотала невнятное. «Что такое?» Эдди заколебался. Как ответить, чтобы не выставить себя сумасшедшим? Все его страхи, на взгляд рационального человека, были беспочвены. «Подумаешь?» Свет выключили. Возвращайся к себе. Но ему не хотелось сейчас оставаться одному после всего прочитанного в загадочной рукописи. Мама лежала ближе к середине кровати, так что до края оставалось около полуфута. И Эдди вытянулся на нем прямо поверх одеяла. «Полежу так, пока не включат свет», — пообещал он себе. Какое-то время он вдыхал аромат маминого фруктового шампуня и вдруг заметил, что запах изменился. Потянуло чем-то мерзким и смутно знакомым, как от оставшегося в памяти отголоска кошмара. Эдди вспомнил вонь, что заполнила подвал Олмстеда, когда они с Харрисом читали роман «Желание женщины в черном». Откуда она доносится? Зажав нос, Эдди сел и прислушался к ровному дыханию родителей. Те так крепко спали, что не замечали запаха. Но Эдди начало мутить. Он потянулся к маминой подушке, ожидая нащупать ее длинные кудри, но вместо этого пальцы будто облепила паутина. И он в ужасе отдернул руку. «Мама!» — закричал Эдди, но родители не пошевелились, а папа даже захрапел. «Проснитесь!» Темный бугор, который он принял за маму, повернулся к нему. И черный, темнее самых густых теней силуэт, поднялся над кроватью и навис над парализованным ужасом Эдди. Он знал, кто это. И от этой мысли его едва не стошнило. Как бы невероятно это ни было, но он уже видел сегодня это лицо на библиотечном столе в рисунках древесины. Ее морщинистое и нездорово бледное лицо, казалось, светилось под потолком, словно инопланетная луна. Тонкая, почти прозрачная кожа была вся в трещинах, как смятая мокрая бумага. Свисающие с головы слипшиеся пряди напоминали гниющие водоросли. Такие же длинные и спутанные они были чернее самых глубоких мест океана. Над открытым, как у выброшенной на берег рыбы ртом, на том месте, где должны быть глаза, темнели пустые провалы. Полы тяжелых одежд, похожие на обволакивающие ее тени, разлетались в стороны до самых стен. Женщина подалась вперед, сцепив перед собой руки, и ее лицо исказилось, будто она прищурилась. Эдди вытер вспотевшую под воротником футболки шею. «Проснитесь!» — визгливо передразнила она. «Проснитесь! Проснитесь!» И захохотала низким, скрежещущим смехом, режущим по ушам. Она наклонилась к Эдди в облаке колышущихся одежд, и черные патлы упали ей на лицо. Глаза провалы расширились, и вскоре Эдди уже не видел ничего, кроме них. Он падал в их беспросветную бездну и никак не мог этому помешать. Ему не за что было ухватиться. Вокруг не было ничего, кроме тьмы, чудовищного смеха и свиста ветра. Бах! Эдди рухнул с кровати и торопливо отполз, врезавшись спиной в тумбочку с маминой стороны. Стоящий на ней ночник свалился на пол и разбился. Эдди внезапно затопила жгучая ярость, и он вскочил. «Что ты сделала с моими родителями?» — закричал он на женщину, вспомнив, как Дилан в романе нашел на полу гостиной две мокрые пижамные кучки. Нельзя было здесь оставаться, иначе его ждет такая же участь. Женщина протянула к нему руку, но Эдди пригнулся и бросился в сторону. Оббежав кровать, он метнулся к двери, но на полпути к ней поскользнулся на ковре. Ему удалось восстановить равновесие, но за задержку пришлось дорого заплатить. По спине пробежал холодок. Женщина, оказавшаяся почти на фут выше него, стояла в каких-то дюймах позади. Эдди даже закричать не успел. Она улыбнулась. Жуткой, совсем не веселой и полной превосходства, но все-таки улыбкой. «Эдди...» Проворковала она низким, вибрирующим голосом, напомнившим ему тихую мелодию струнного квартета, что родители иногда включали во время ужина. «Почему ты желаешь мне зла?» «Я не желаю тебе зла!» Эдди услышал себя словно со стороны. Он опустил взгляд на свои руки. Почему он до сих пор не растекся на полу грязной лужей? «Хороший мальчик!» Продолжила она. «Не лезь туда, куда не просят. Верни книгу туда, где она лежала». Ее волосы напоминали речную траву, качающуюся в потоках воды. «Почитай что-нибудь еще, что-нибудь повеселее, поинтересней, не такое страшное». «Я...» — растерянно забормотал Эдди. «Или тебе нравится, когда тебя пугают?» — шептала женщина. Провалы на месте глаз расширились, и она сделала паузу, будто ей на самом деле был интересен его ответ. Или ее забавляла вся эта ситуация. «В этом все дело, Энди? Ты любишь пощекотать себе нервишки, потому что я мастер нагонять страху, поднаторела за столько-то лет». Ее лицо вытянулось, превращаясь в длинный проход, в секретное место под землей. И Эдди бежал по нему, оскальзываясь на склизком темном полу. В 20 футах впереди висел плотный рой из черных насекомых. Он сам собой сложился в громадную руку и поманил Эдди. Тот попытался схватиться за стены, но пальцы скользили по мокрому камню, не в силах ни за что уцепиться. Оставалось одно — изо всех сил стискивать челюсти, чтобы не выпустить рвущийся наружу крик и не вдохнуть насекомых. Эдди повернулся и, к своему удивлению, обнаружил, что все еще стоит в родительской спальне. Схватившись за ручку, он распахнул дверь и бросился по темному коридору в сторону лестницы, нащупал перила и, развернувшись, побежал вниз, перепрыгивая через две ступени, пока не оступился и не скатился кубарем на ковер прихожей. Кто-то схватил его за плечи и встряхнул. «Эдгар!» — воскликнул нависший над ним папа. «Ты в порядке?» Эдди посмотрел по сторонам, неуверенный, где находится и что случилось. Они были внизу лестницы. Он попытался сесть, но тупая боль в копчике заставила его застонать. «В чем дело?» Эдди повернулся на звук маминого голоса. Она сидела за кухонным столом перед ноутбуком, будто и не вставала с момента возвращения сына из школы. «Он упал с лестницы», — ответил папа. «Я все видел с дивана в гостиной». Эдди встал. Родители так спокойно себя вели. Он едва не сжал папу в объятиях, но вовремя себя остановил, не желая их волновать. «Давно свет включили?» — спросил Эдди, немного собравшись с мыслями. Он не отпускал перила, чтобы родители не увидели, как сильно у него дрожат руки. Те как-то странно на него посмотрели. «За весь вечер не было ни одного перебоя», — сказал папа и пощупал Эдди лоб. «Ты точно в порядке?» Эдди не знал, что на это ответить. Он обернулся на лестницу и действительно увидел наверху открытую дверь своей спальни и льющийся из нее свет. «Но фонари...» Он выглянул в окно входной двери. Все уличные огни и окна в домах горели. Неужели ему все приснилось? Быть не может. Эдди был совершенно уверен, что не спал. Какой тут сон после того, что он прочел в загадочной рукописи? «Сколько сейчас времени?» — спросил он. «Почти полночь», — ответила мама. «Мы думали, ты давно спишь». «В смысле, вы все это время были здесь? Внизу? Но я думал...» «Я думал, вы...» Эдди осекся, внезапно осознав, что не хочет договаривать. Да и что именно он думал, он уже и сам не знал.